Слово третье. Одного чтения этих слов достаточно для очищения всякой гнилости греха. Но будьте снисходительны. Мы очищаем раны, а очищающему раны необходимо употреблять и острые лекарства. Чем более будете вы внимать этим словам, тем более будет очищаться гной. Как огонь, чем сильнее объемлет золото, тем более истребляет ржавчину. Так и страх, внушаемый этими словами, чем глубже проникает в душу вашу, тем более очистит весь грех невоздержания. Сожжем же его здесь словом учения, чтобы не быть нам в необходимости сжечь его там огнем гиенским. Этот огонь не коснется души, отшедшей отсюда чистотой, но он обымет душу, отшедшую отсюда во грехах. Каждого дела, говорит Писание, огонь испытает, каково оно есть. Будем испытывать самих себя ныне без болезни, чтобы не быть испытанными тогда с болезнью. Что ни говори, скажешь, а закон труден. Что же, Бог повелевает нам невозможное? Нет, говорю я, сомкни уста свои, не обвиняй Господа, это не оправдание, а новый грех хуже прежнего. А то, что у многих грешников есть обычай возводить обвинение на Господа, так послушай. Приступил, получивший 5 талантов, и принес другие 5. Приступил, получивший 2 таланта, и принес другие 2. Приступил, получивший 1 талант, и поскольку не мог принести другого таланта, то вместо таланта принес обвинение. Как? Я знал тебя, говорит, что ты человек жестокий. О, бесстыдный раб! Он не довольствуется грехом, но взносит еще обвинение на господина. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 20 по 24. Так и в настоящей жизни все те, которые не делают ничего доброго, усугубляют грехи свои обвинением Господа. Итак, не обвиняй Господа. Он не заповедал невозможного. Хочешь знать, что Он не заповедал невозможного? Многие делают даже больше заповеданного, но они не сделали бы этого при всем своем усердии, если бы заповеданное было невозможно. Господь не заповедал девства, а многие хранят его. Не заповедал нищеты, а многие бросают свое имущество, свидетельствуя делами, что заповеди закона весьма легки. Они не сделали бы больше заповеданного, если бы заповеданное не было легким. Господь не заповедал девство, потому что кто заповедует девство, тот подчиняет человека необходимости закона и против воли его, а кто только советует, тот оставляет слушателя господином своей воли. Посему-то и Павел говорит: «Относительно девства я не имею повеления Господня, отдаю совет». Видишь, не повеление, но совет. Видишь, не заповедь, а внушение. А тут большое различие. Одно дело необходимости, другое дело произволения. «Не повелевай», — говорит, — «чтобы не обременить. Убеждаю и советую, чтобы склонить». Так и Христос не сказал: «Все пребывайте в девстве», потому что если бы Он повелел быть девственниками всем и эту заповедь сделал законом, то и исполнивший ее не получил бы той великой чести, какую получает теперь, и преступивший понес бы самое тяжкое наказание. Видишь, как законодатель щадит нас, как печется о нашем спасении. Разве он не мог дать и эту заповедь и сказать: «Хранящие девство да прославятся, а не хранящие да будут наказаны»? но через это он обременил бы нашу природу, а он щадит ее. Он поставил девство вне поприща, поставил высшее место борьбы, чтобы и соблюдающие обнаружили величие своей души, и несоблюдающие воспользовались снисхождением владыки. Не дал он также заповеди и о нищете, не просто сказал «продай имение твое», но Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. «Пусть это будет в твоей воле. Будь господином своего намерения. Не принуждаю, не обременяю. Нет, исполняющего я венчаю, а не исполняющего не наказываю. Что делается по повелению и долгу, то не заслуживает великой награды. А что по произволению и собственной ревности, то доставляет блистательные венцы. И свидетелем этого представляю Павла. Ибо если я благовествую, — говорит он, — то нечем мне хвалиться. Почему? Потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Видишь, исполняющий предписанное законом не заслуживает великой награды, потому что это необходимая обязанность, а неисполняющий подлежит наказанию и мучению. Горе, говорит мне, если не благовествую. А в рассуждении прочего, что зависит от произволения не так, но что? За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Там был закон, поэтому Павел не заслуживал великой награды. А это было делом произволения, потому что он получил великую награду.